Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. «Трое из леса». 10-я серия. А я чую, что ошибку мы допустили. Вот прям нутром чую. И поэтому мы должны вернуться в лес? Должны, Таргитай. Через эту проклятую степь, где нас разыскивают конники Фаги Масада? Мрак, ты чего молчишь? А все уж сказано, Олег прав. Переть без оружия с пустыми руками прямо в стольный град кимеров, мы же просто сгинем на дальних подступах, и жаба за нами не кумкнет. А если мы найдем... Обязательно найдем. Сейчас ведь канун Купалы. По что так уверен, Олег? Ты искал его когда-нибудь, этот цветок папоротника? Искал. Я, хоть ты и улыбаешься, все-таки волк. Что, может, и одолень траву находил? Найти-то не мудрено, другое сорвать. Храбрейшие из храбрых бежали так, что портки теряли. Ну, насчет сорвать я не знаю. Потом решим. Но я хотя бы знаю, как искать. И про разрыв траву знаю. И одолень видел. Опасно все это. Помните Ивашка, что сгинул в лесу на другой день? Но ведь нет другого выхода. Нет. А без помощи мы сами знаете. Может, вначале все-таки подумать, прежде чем... Таргитай. Сколько раз говорено, если сам не придумал, как сделать лучше, то не раскрывай пасть вовсе. Без тебя знаем, что прем на рожон. Изгои вместе с охотником брели, пригнувшись по выгоревшему лугу. Остатки травы сухо трещали под ногами при малейшем движении. Убедившись, что в горах им ничто не поможет, волх предложил прибегнуть к помощи могучих лесных магических трав. Согласились, не придумав ничего другого. К тому же авторитет волхва и его книги в глазах попутчиков рос хоть медленно, но постоянно. И вот они, наконец, подходили к столь желанному, но и опасному для них месту. Опушка векового леса все приближалась, давно перестав быть просто черной полосой на виднокрае. Не только мрак с его острым зрением, а и Таргитай, и Олег уже видели отдельные мощные кряжи. Это был не их лес. От своего они ушли слишком далеко. Туда пришлось бы идти половину лета. Но все равно это был настоящий, дремучий, глухой бор. Мрака, несмотря на видимый конец пути, что-то беспокоило. Глаза темнели, рука все время лежала на секире. Неожиданно он встал, как вкопанный. Так, накаркали. У нас появились попутчики. Это ты вон про того жаворонка в небе? Угу, про него. Еще про десяток всадников. Видите, справа, на горизонте. Неужели не видите? Кони быстрые, мечи острые. Да и колчан у каждого полон стрел с калеными наконечниками. Ну, славяне, покажем прыть. Далекое желтое облачко пыли ползло им наперерез. Но даже Олег сразу понял, что до лесу им никак не успеть. Пешие не уйдут от конных. Они бежали молча. На беду кустарника почти нет. Лысая степь со островками, озверевшего от борьбы за выживание чертополоха, сухого, ощетинившегося колючками. Мрак трижды валил изгоев, заставляя перебегать голые места на четвереньках. Изгои еще никогда не слышали от оборотня такого настойчивого голоса. Шевелитесь, шевелитесь, если ваши шкуры чего-то стоят. Кимеры растянулись в цепь. Едут не по дороге, как всегда, а по степи. Просматривают все места, где можем сховаться. Неужто за нами, а? Это же столько надо народу поднять, от дела оторвать. Да нет, у них важнее дело. Ты же слышал, мы сорвали с купью самого Фаги Масада, будь он не ладен. Смотрите, прямо в середине цепи, видите? Смуглолицый, которому я, Фаги Масад, точно. А как? Как они узнали, что мы здесь? Видать, волхвы не только у нас есть. Так... Хошь, не хошь, придется пробежать по открытому. Нас заметят. А, конечно, поди, тебя не заметь. До леса не добежим, но видите рощу. Значит так, сейчас скочите. И как зайцы в ту сторону. Бегите, чтоб не услышали. Пошли! Мрак с силой подтолкнул их в спины. Таргитай от могучего толчка помчался, как стрела. Ноги несли сами, а впереди маячила спина волхва. Мрак сумел забросить худого Олега еще дальше. Но почти сразу же услышали удивленный вопль. Загремели по сухой земле конские копыта. Таргитай мчался так, что ветер свистел в ушах. вдруг возле уха свистнуло, он успел увидеть мелькнувшее белое перо. Над головой загремел яростный голос Фаги Масада. Топот нарастал. Над головой мелькнула слабая тень. В тот же миг горло схватило железными пальцами. Его со страшной силой бросило на землю. Он схватился за горло, нащупал волосяную петлю. В следующий момент удавка ослабла, могучая рука мрака вздернула его с земли, и он снова побежал, волоча веревку по земле. Мимо пронесся обезумевший конь. Глаза дико вытаращены, пена на губах, а в пыли волочился, застряв ногой в ременной петле, кемер с торчащим в груди пером. Деревья приближались, но нарастал и грохот конских копыт. Сзади гремел яростный Фаги Масад. Трижды взвивались волосяные арканы, но теперь Таргитай прыгал в сторону. Тяжело грохнулся с коня всадник, его бросило по земле с такой силой, что он, дважды перекувырнувшись, догнал и ударил по ногам бегущего Таргитая. С разбегу проломились в зеленые кусты, по сторонам замелькали толстые стволы. С трудом подняв залитое потом лицо, Таргитай в густой листве увидел мелькнувшее юное девичье, почти детское личико. Зеленые глаза смеялись, длинные светлые зеленые волосы свешивались, как пряди мха. Таргитай умоляюще протянул к ней дрожащую руку. «Мы люди леса. За нами гонятся люди степи. Хотят убить. Помоги!» Юная берегиня посерьезнела, ее лицо стало почти торжественным. Глаза потемнели, она отбросила волосы за спину, поднесла палец к губам, мол, не двигайтесь. Крики стали ближе, между деревьями замелькали кимеры. Оставив коней, чтобы в буреломах не поломали ноги, степняки сновали по роще, блестя обнаженными мечами. Фаги Масад шел прямо на Таргитая. Мрак присел, изготовился к последней страшной схватке. Его зубы блестели, глаза зажглись безумным красным огнем. Через листву падали прямые лучи солнца, внизу сгущались тени. Внезапно тени задвигались, расплылись, и воздух начал дрожать. Таргитай протер кулаком глаза, но деревья расплывались, передвигались с места на место. Кимеры были почти рядом, лица оторопелы. Таргитай, не выдержав, опустил голову, присел, как заяц. Сквозь шум крови в ушах Таргитай слышал раздраженные голоса, в которых был страх. Потом раздались крики, треск, топот. На миг стало холодно, пахнуло ветром от огромных крыльев. Свирепая властная рука ухватила его за плечо. Таргитай испуганно дернулся, вскрикнул, но сильные пальцы держали крепко. Таргитай в ужасе раскрыл глаза. Все, ушли. Можешь сменить портки. Ушли. Ушли кривоногие. Куда? Откуда я знаю? Дел у них по-прежнему много. Как же? Как они нас не заметили? Я здесь отыскал бы иголку. Это не простая роща, а гай. Видите, деревья старые, значит, помнят лес. Помнят древнее родство. А все равно долго оставаться здесь не стоит. Да, я отвел степнякам глаза, но все-таки роща, не лес. Силы здесь маловато. Бегом отсюда. Вверху зашелестело, на невров посыпались сосновые чешуйки. На нижней ветке сосны сидела, болтая босыми ногами, худенькая девушка с бледным лицом и большими зелеными глазами. Теперь глаза словно бы светились изнутри. Таргитай застыл в изумлении, не в силах отвести взгляд. Его нижняя челюсть отвисла. Девушка засмеялась, шаловливо бросила сосновый шишек. Таргитай поймал на лету, проговорил с большим чувством. «Спасибо, милая. Сохраню на память. Это будет моим оберегом в долгом и опасном пути». Мрак, вздохнув, кивнул Олегу, они медленно пошли между деревьями. «Бабы всегда к нему липли, помнишь? Даже если у них рыбьи хвосты вместо ног, что они находят в этом Таргитае?» «Песни!» Пройдя рощу насквозь, они оказались на другой стороне гая. Теперь между ними и степняками были деревья. Вскоре, хотя и не очень, Таргитай догнал. Его щеки горели, как маков цвет, а губы покраснели и вздулись, как переспелые вишни. Мрак осуждающе покачал головой, но смолчал. Надо бежать через степь, ныряя в заросли травы. Таргитай и Олег бежали впереди, плечо в плечо, не оглядываясь. Мрак, что было неожиданно и непривычно, двигался сзади, дышал в спину, рявкал, когда Таргитай пытался обернуться. Но что-то злое и тоскливое сжало сердце. Таргитай, несмотря на бешеный рык мрака, невольно перешел с бега на шаг, затем остановился. Оглянулся. Далеко позади в степи полыхал жаркий огонь. Черный столб дыма поднимался до самого неба, расползаясь багрово-сизым облаком. Вокруг исполинского костра, который еще недавно был веселой рощей, по кругу носились едва заметные всадники, без нужды метали в полыхающие деревья факелы. Не может быть! Фаги Масад отомстил деревьям. Ты чуял, да? Чуял, проклятый оборотень, потому так торопил уйти. Я не чуял, я знал. Этот горбоносый не терпит отпора ни от людей, ни от деревьев. Серьезная вражина. Берегиня. Она же погибнет. Уже. Мрат, я должен вернуться. Она могла еще не погибнуть. Я так не могу. Пусти, пустите. Перестань ныть, она же бессмертная, твоя берегиня. Олег, скажи. Я не знаю, я больше по травам. При чем здесь бессмертная? Она там горит, а я... Мы... Но Мрак и Олег держали Таргитая крепко. Он вырывался, ругался грязными словами, потом заплакал, как ребенок. Олег, обняв Тарха за плечи, повел силой. Мрак тихонько подталкивал в спину. Таргитай тряс головой, слезы мешали видеть. Ноги не чувствовали земли, зато видел, как в страшном жару задыхается нежная зеленоглазка, спасшая им жизни. Дойдя до опушки леса, Таргитай рухнул, как подкошенный, на зеленую траву. Мрак и Олег переминались над ним. Ничего, больше поплачешь, меньше подписываешь. Да ты не стыдись, Таргитаюшка. Человек, когда страдает, больше всего человек. А нам, может, она и не берегиня вовсе, а вила. Слышь, тогда точно бессмертная. Но вытри ты нюни, мы же все-таки дошли. Посмотри. Кругом родитель лес. Нетерпеливый мрак, раздувающий ноздри, Олег, вдыхающий полной грудью привычные с детства ароматы, и всхлипывающий Таргитай сделали несколько шагов в глубину. Таргитай тут же свалился, зацепившись за корни. Олег с хрустом врезался лбом в дерево, что откуда ни возьмись выпрыгнуло навстречу. Мрак заворчал, спина его выгнулась горбом. Он повернул к изгоям темное лицо, недоуменно блеснули красные глаза. Всем вдруг стало страшно. Лес был не совсем лес. Слушали 10-ю серию радиосериала «Трое из леса» по роману Юрия Никитина. Автор сценария Артем Хряков. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио России.